Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может. За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброходствует? Надо бы насходить, пораспросить. В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей говорит: прибыли-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет. У Щеколдин точно пелена с глаз спала. Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал. Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги. Прости, Никита, без ума на тебя гневался. Звягин обнял друга. Это жестенно сказал: велика Москва державная. Стихосложный Грумант. В молодых меня годах жизнь приогорчила, обрученная невеста перстень воротила. Я на людях от печали не мог отманиться, я у пьяного ухмелю не мог взвеселиться. Старый кормщик паникар мне судьбу обдумал, на 3 года указал отойти на Грумант. Грумоландские берега, русский путь изведан, и повадились ходить по отцам, по дедам. Мне по жребию надел выпал в диком месте 2 анбара по 100 лет и избе за 200. День по дню, как дождь, прошли 3 урочных года. Притуманилась моя сердечно невзгода. К 3 зимовкам я еще 9 лет прибавил. Грозный Грумант за труды меня не оставил. За 12 лет труда наградил спокойством. Не сравнять того спокою ни с каким довольством. Колотился я на Грумонте, довольной годочки. Ни морозы там страшат, страшит темна ночка. Там с Михайлы с ноября долг ночь настанет, и до средние дня зоря не проглянет. Там о полдень и о полночь светит сила звездна, спит в молчании гробовом океанская бездна. Там сполохи причудно, пущи звезд играют, разноогненным пожаром небо зажигают. Еще в пустыне той была мне отрада, что с собой припасены чернила и бумага. Молчит Грумант, молчит берег, молчит вся вселенна, и в пустыне той изба льдиной покровенна. Я в пустой избе один, о скуке не знаю, я, хотя простолюдин, книгу составляю. Не кажу я в книге сей печального виду, я не списываю тут людскую обиду. Тем-то я и похвалю пустынную хижу, что и изменной образины никогда не вижу. Краше будет сплановать здешних мест фигуру, достоверно описать Грумонта натуру. Грумоландские господа, белые медведи, порядовные мои ближние соседи. Я соседей дорогих пулей угощаю, кладовой запас сверять их не допущаю. Раз с таковским гостеньком бился в рукопашну, в сенях гостюшку убил, медведицу страшную.